«Сходите к гадалке». Текст, написанный в раздражении 30 июня 2004 года. Среди тех, кто пишет мне письма, значительная часть прочитала не все мои тексты, а только кое-что пролистала и наспех накалякала сообщения. Многие даже не удосужились ознакомиться с общими ответами, которые я выложил, но все равно отправляют мне письма. «Я сейчас занимаюсь вот этим, а чем мне лучше заняться? Такие вопросы, пожалуйста, адресуйте гадалке». Сегодня таких писем было большинство. «Откуда мне знать? Где ты вырос? Какая у тебя семья? Какой у тебя характер? Что ты умеешь делать? Какие у тебя увлечения? Как ты выглядишь? Хорошо ли ты говоришь? Какое у тебя образование? Какую специальность ты получил? Если ты женат или замужем, чем занимается твой супруг, супруга? Какое у тебя состояние? Чем занимаются твои друзья? Принадлежишь ли ты какой-то религии? Пьешь ты или куришь? Что тебе больше всего нравится?» Просто поразительно.